К Богу, едва видная полоска бледных губ искривилась в ироничной усмешек, а чем еще это может быть? В его спектрограмме содержатся признаки всех известных подтипов разом. Все 18 элементов сходятся в одном существе, появившемся на свет благодаря усилиям десятков разномастных ученых. Кем же может быть подобное существо, если не Богом? И я один, подслеповатые глаза нехотя мазнули по взбудораженным студентам, вместе с этими шалопаями, получил возможность изучить воздействие подобной смеси спектрограмм на организм носителя. Так много ценных данных, слито в унитаз, взгляд Барклая остановился на показателях жизнеобеспечения подопытного. Он понимал, что находится в жопе, и даже готов был отдать свою жизнь, лишь бы ученики могли продолжить его дело. Но этому не бывать, если он посмеет не просто провалить операцию, но уничтожить проект М2, убить Бога. С другой стороны, если бы не эти чертовы помехи, взгляд сместился на отдаленный от остальных монитор, данные с которого были собраны за последние полчаса, и в текущую секунду стабильно показывали нули, то все было бы прекрасно. Может будет лучше спихнуть все неудачи на того выскочку. Мужчина приспустил очки, устало потерев переносицу. Мысль нравилась ему, тем более что проблемы экранирования действительно имели место быть, но привести ее в исполнение было бы безумно сложной задачей. Барклай с таким трудом смог выбить эту операцию для себя, дабы суметь собрать все необходимые данные. Отвадил всех высокопоставленных вояк, ничего не смыслящих в науке, поставил на кон свое честное имя и проиграл. Подобный провал ему не простят, сколь вескими бы доводами он ни оперировал, и какими бы обвинениями ни бросался. «Профессор Барклай, сэр, посмотрите». В глазах, скрытых за веками, украшенными сеточкой синих сосудов, вовсю пылало раздражение, увидеть которое у студентов не было и шанса. «Молодые дарования», как исключительно про себя, отзывался о своих учениках профессор, дабы не перехвалить, обычно опасались прерывать размышления старика, зная о его не самом приятном характере и вспыльчивости. Но не в этот раз, не во время боевой операции. Натянув очки обратно, совсем не заметив оставленного на стекле отпечатка пальца, Барклай пристально всмотрелся в показываемую ему информацию, игнорируя стушевавшегося юношу. Кустистые седые брови то вздымались ввысь, к лбу, то медленно тянулись к переносице, отображая уникальность полученных данных. Он адаптируется, не только, словно ожидая команды, подскочила со своего места слегка полноватая девушка, пылающая энтузиазмом. Он, я вижу, не зуди, отмахнулся Барклай, едва шевеля губами, он вычитывал и высчитывал все новые значения, и настроение его стремительно повышалось. Это прорыв, шептал старец, выводите реципиента. Есть, раздалось хором, модуль стрикций поврежден, попробуем накопление, по-другому нам его не вытащить. Запускаю резервные потоки. Молодые дарования продолжали что-то выкрикивать друг другу, передавая нужные для управления броней данные, но Барклай уже не слушал их. Все внимание старика было сосредоточено на полученных результатах. Вполне вероятно, что эти данные позволят ему сохранить свою жизнь и, что куда важнее, рабочее место. Лежа на спине своего дракона, Синтия зачарованно следила за действиями огромного грозового монстра, весело вереща и гагача, отчего у девушки постоянно закладывало уши. Покемон исторгал из себя десятки молний за раз, некоторая часть которых даже умудрялась попадать по мечущейся с огромной скоростью белой мушке, которой выглядел для Синтии наблюдатель. Каждый взмах четырехпалой лапы, сотканной из молний, казался медленным и неповоротливым, но девушка видела, с каким трудом наблюдатель избегал этих бесхитростных атак, получая вслед залп из молний, и это при его-то скорости. Хотя, он замедлился, подтвердил ее мысли Ланс, я думала, мне показалось. Очередная искра прочертила темный небосвод, слегка ослепив блондинку. Грянул гром, за которым последовала еще одна, не менее яркая вспышка света. Черные провалы, заполненные белесой электроплазмой, заменяющие глаза огромному призраку, расширились. Блеск бьющих во все стороны молний постепенно стихал. Морда чудища то размывалась в клубах черного дыма, то появлялась совсем с другой стороны его грозового тела, и выражение, застывшее на ней, могло бы казаться безмерно глупым и нелепым, не будь его тело сопоставимо с небоскребом в размерах, а издаваемые им звуки. Гря-я-я-ар, в злобной агонии верещало чудовище, заставив Синтию кое-как зажать уши. Травмированная рука все еще с трудом ее слушалась. Что про, начало было кричать она, как оглушительный визг стих. «Что происходит?» — повторила Синтия уже спокойней, но все еще морщись из-за звона в ушах. «Кажется, он пропал», — настороженно произнес Ланс, светящимися золотом глазами пристально осматривая округу. Безрезультатно, ведь кружащая вокруг буря призрачной и психической энергии просто заглушала любые попытки увидеть хоть что-то. «Ага», — тяжело вздохнула Синтия, посетовав про себя на дикую усталость. «Усиль, пожалуйста, защиту. Тоом, дважды просить не нужно». Испиритомп немедленно подчинился, вновь впустив из своей оболочки некоторую часть подчиненных им душ. Последнее, что успел увидеть Ланс, перед тем как обзор его был перекрыт тучей зеленых огней, как из огромного грозового тела начали отделяться пучки дыма, в каждом из которых зажигались белесые проемы глаз. Сила бурлила во мне. Я ощущал, как жгучими волнами невиданное ранее удовольствие расходится по венам, как в густом черном тумане разрушаются органы, чтобы возродиться в нечто иное, в нечто более совершенное. Было больно, но в то же время захватывающе. Желание узреть результат завершения трансформации словно обрело вещественность, стало новым чувством, подобно голоду, и с легкостью заглушало блуждающую по организму боль. Взрывы жжения переходили с места на место, уничтожая органы один за другим. Кишечник, желудок, легкие, сердце, мозг. Тело лишилось сознания на некоторое время, но я его не лишился. Всего лишь утратил обычное восприятие мира. Как по щелчку тумблера пропало осязание, обоняние, слух. Привычная картина погрузилась в темноту и беззвучие, как казалось мне поначалу, но я по-прежнему осознавал себя, не переставал мыслить. А чуть позже пришло и понимание окружения, ауры. Я не видел их, но ощущал. Ассоциативный ряд никуда не делся, и пусть я все еще был во тьме, заперт в собственном бездыханном теле, откуда взяться дыханию без легких, но готов поклясться, что подо мной пылает золотая аура древнего дракона. У нее нет и не может быть цвета, но она однозначно золотая. И более того, я уверен, что она окружена беспокойной, взбешенной энергией океана, имеющей глубокий синий оттенок, предзнаменующий могучую бурю, шторм или даже тайфун. Нет цветов, запахов, звуков и даже дуновения ветерка, что бешеными светло-желтыми волнами пыталось смахнуть мое тяжеленное тело с медленно развеивающейся красной платформы, и то не ощущалось мною. Однако сверху, без всякого сомнения, бесперебойно звучали раскаты грома, сопровождающие желтые снопы молний, что оставляли после себя желтые же полосы электрической энергии. И даже факт искусственности той молнии был мне очевиден. Хотя, возможно, дело в том, что исходила она из тела огромного призрачного покемона, где преспокойно резвилась пятерка призрачных ядер, которые эти молнии создавали, заряжая электричеством окружающие их облака. Не имею ни малейшего понятия, как это работает, но факт остается фактом. Из темно-фиолетового искрящего шарика довольно активно выделялась точно такая же искрящая призрачная аура, которая, сливаясь с простым облаком, порождала поток молний. Вся эта причудливая смесь природных энергий и покемоний аур пыталась поразить не менее причудливое существо. Яркое психическое ядро и целый океан странной, переливающейся ауры, заключенной в крохотной оболочке, с огромной скоростью перемещалась по всему небосводу, пытаясь уйти от молний, но каждый раз призрачное существо било наперед, словно предугадывая маневр жертвы. И это его аура, белая оболочка, заполненная переливающейся радужной сердцевиной. Примерно так выглядел превращающийся Дитта, только тот принял эту радужную форму лишь на мгновение, когда эта аномалия, кажется, не спешила менять свою форму, как не спешила и принимать свойства определенного типа. Пристально следя за внутренним состоянием аномалии, уж больно там все было интересно, я не мог не обратить внимания на особенность, что ли да, на одну особенность в этом смешении цветов. Среди всей радуги отчетливо выделялись черные, темно-фиолетовые и бирюзовые жилки, что были ярче и насыщеннее остальных, да и встречались чаще. Причем последние, бирюзовые, еще и планомерно стекались к точке между лопаток существа, где стремительно темнели, обретая фиолетовые оттенки. Яркая вспышка грубой волной ударила по восприятию. Это состояние и так было ново для меня, словно я был слепцом, который неожиданно прозрел, когда на самом деле зрение утратил сложно объяснить. Но столь мощный и неожиданный выброс энергии отбойным молотом прошелся по моему новому мироощущению, вызвав навязчивое желание отключить то, Как обычно, я отключал зрение, но не выходило. Что бы ни делал, я продолжал видеть фиолетовые молнии и не мог даже отвернуться от них. Просто ужасно. Едва отойдя от волны дезориентации, я начал осознавать, что слышу, именно что слышу, физически, шум бьющих о драконью морду волн. Чувствую аромат соленой воды, в которой явно располагалось довольно обширное драконье гнездо, и как я не замечал эту вонь раньше. Но главное, я видел свет, обжигающий яркий свет застывшей на мгновение молнии, за которой непрерывно следовал оглушающий гром, что в совокупности просто уничтожало мои органы чувств. Что-то явно изменилось. Гря-я-я-ар. Кажется, что голова вот-вот лопнет от визга живой тучи. Я боялся открыть глаза, боялся разжать уши, и уж тем более боялся подняться с колен. Падение в вонючую воду, последнее, чего бы мне сейчас хотелось. Так бы и продолжал валяться мордой вниз на своем барьере, если бы новое чувство вновь не дало о себе знать. Я не видел, но ощущал, как прямо передо мной подвисло в воздухе одно из искрящих призрачных ядер, окруженное поблекшей призрачной аурой, испещренной непрерывно перемещающимися молниями. Огромное существо, занявшее свое место высоко в небе, рядом с облаками, никуда не делось, только лишь стало меньше в размерах. Из его тушки пропало 4 ядра, и прямо сейчас 3 из них активно перемещались по всему полю боя, выискивая пропавшего наблюдателя. Я совершенно не чувствовал его ауры, лишь остатки фиолетовой энергии телепортации. 4 же, гар, весьма отчетливо донеслось сквозь руки, плотно сжимавшие мои уши, что едва ли спасало от шума и грохота. Гингар-гаэр, наглый призрак запулил в мою многострадальную тушку слабенькой молнией, что без труда вошла в оголенный торс, растворившись в ауре. Почти растворившись, я явственно ощущал, как внутри меня появилось желтое искрящееся пятнышко, стремительно впитываемое, хотя скорее пожираемое красной энергией. Кажется, оно даже инстинктивно сопротивлялось поглощению. Я чувствовал, что стоит лишь захотеть, и вторженец будет моментально сожран, обращен в новую порцию красноватого тумана. Но я также чувствовал, что могу использовать его как-то по-другому. Гар. Вторая молния, куда более мощная, сорвалась с лап призрака. Да хватит. В приступе злобы, что кто-то вот нагло берет и прерывает мои размышления над крайне интересной темой, я совсем забыл о былых страхах и не только отпустил уши и широко раскрыл глаза, но даже попытался подняться. Правда, только и успел что принять упор лежа и мельком изучить надоедливого покемона. Ослепительно яркий свет вновь резанул по глазам, причем я так и не успел определить источник. Зато успел понять, что висящий предо мной Гингар не только имел странную ауру, но и столь же странный внешний вид, словно странная грозовая тучка со светящимися желтыми проемами глазниц и пасти. Не до конца понимая, что творю, а если быть честным хотя бы с собой, то совсем не понимая, я окутал поглощенную, но пока еще не растворившуюся энергию молнии своей аурой, и выпустил ту наружу, как обычно я выпускаю туман. Вместо предполагаемого наэлектризованного облачка красного дыма, на свет появилась красная же молния, что с безумной скоростью влетела в призрака, практически не принеся тому дискомфорта. Однако часть моей энергии, не материализованной в тумане, оказалась внутри его призрачного тела, словно паутинка. Она тонкими нитями расползлась по всей площади черного облака, и я все еще чувствовал с ней связь, пусть и была она достаточно вялой. Желание, или скорее посыл, и вся эта энергия возвращается обратно, в виде уже знакомой мне красноватой дымки. Гер. Покемон не выглядел так, словно испытывал боль, но от чего-то поддерживать свою нематериальную форму больше не мог. Гар. Гингар. Медленно в его ауре начали протекать странные, неописуемые процессы, словно она начала уплотняться или проявляться. Точного определения подобрать невозможно, ведь я совершенно не понимаю сути процесса. Очередная попытка открыть глаза, любопытство сильнее страха, пусть и мнимого, принесла с собой не только резь, но и долю понимания. Покемон принял свой материальный вид, перестав изображать из себя тучку. Возможно, та самая тучка, которая исходная, попросту кончилась. В любом случае, внешне он был самым обычным гингаром, с той лишь разницей, что в глубине глазниц иногда виднелся желтоватый отблеск молний. На дикого не похож, позови хозяйку. Ге-ге-ге, проказливый смех был мне ответом. Я ощутил, как покемон совсем беззвучно двинулся в мою сторону. Ощутил приближение его ауры, и стоило мерзавцу оказаться на расстоянии вытянутой руки, как схватить его за призрачное ухо, выпустив наружу небольшое количество тумана, оказалось достаточно простым делом. Я сказал: «Позови свою хозяйку, Гаар». От испуга он верещал, или от боли, разницы никакой, ведь визг его в любом случае отдавался мощным эхом в ушах. Исключительно силой воли я поборол желание закрыть проблемный орган руками, и речь не о пасти покемона, хотя идея эта тоже неплоха, но долго терпеть подобное издевательство не стал. Замахнувшись посильней, я отправил верещащее нечто в полет, в сторону целой группы медленно приближающихся человеческих и покемоньих аур, среди которых я без труда опознал несколько лапрасов, пару джинкс и достаточно мощного призрака, аура которого принимала крайне странный вид, а ядра вообще не было видно. Скорее всего, это подмога, но лучше не расслабляться. Думаю, вид моего нового оранжевого друга должен внушить предполагаемым противникам опаску. «Теперь ты доволен?» – спросил я, опустившись на нос гиганта и устало облокотившись на его рог. «Тумана больше нет, ни снаружи, ни внутри твоей головешки. Пу-у, тише. Я умоляю тебя, просто будь тише, лучше. Вообще ничего не говори, идет, ПФР». Будучи ослепленным, страдающим от любого маломальски громкого звука, я ни в коем случае не чувствовал себя уязвимым. Напротив, я пылал энтузиазмом испытать свои новые возможности, вот только очень вряд ли мне предоставит такую возможность в ближайшее время. Очевидно, что тот Гингар не принадлежал противникам. Он явно не пытался меня убить, а лишь тыкал палкой в труп, проверяя, труп ли это. Остается лишь ждать, пока зрение и слух адаптируются к новым реалиям. Ну, или пока меня не подберут, ведь не могут же они просто взять и забыть об этой гигантской оранжевой туши. Ожидание неминуемой кары – самая страшная пытка. Настоящая проверка целостности нервной системы любого разумного. Барклай ушел, как только объект М2 был выведен в безопасную зону, оставив своих подопечных одних, наедине с кучей противоречивых знаний, что в сумме обеспечит нервный срыв любому здравомыслящему человеку. Каждый в этой комнате понимал реалии, в которых они оказались, но отношение к ним было на диво разным. Барклай не брал к себе заурядностей. Раз, все они работают под руководством одного из ведущих ученых региона, который, можно сказать, предал единое правительство и начал работу под началом крайне опасной организации, затянув их всех с собой. Два, только что они закончили сбор данных с живого оружия, способного изменить баланс сил в их регионе, способного собрать собственную армию, да и самому выступить в роли этой самой армии. 3. Они провалили все возложенные на них миссии и едва не уничтожили первый и единственный экземпляр этого оружия. Совокупность этих трех фактов приводит к единственному выводу, который, кажется, понимал лишь один человек в этом темном кабинете. Нескладный темноволосый веснушчатый юноша, совсем еще подросток, издал тяжелый протяжный вздох в попытке сбросить одолевающее его напряжение. Он откинулся в кресле, опустил руки на рабочий стол, прикрыл воспаленные глаза и задрал голову кверху. Едва выйдя из крайне тяжелой, динамичной битвы, он никак не мог успокоиться, прекрасно видя ее результаты. Пусть сам он не принимал непосредственного участия в сражении, но именно на его плече ложился анализ всех возможных действий, а также выбор оптимальных методов и траектории атаки, что выматывало неимоверно. «Да ладно, все не так уж и плохо», — услышал он жизнерадостный женский голос справа, грудной и глубокий, присущий, скорее, оперной певице, чем простой ученый. «Только посмотри на эти данные, это же просто отвал, Лиззи», — тяжело вздохнул юноша, сукоризной глянув на увлеченную девушку. «Посмотри на мои руки, просто посмотри». В подтверждении своих слов, он оторвал конечности от стола, развернув те ладонями кверху. Потные ладошки ощутимо подрагивали, показывая немалое нервное напряжение и сильную усталость. «Ты воспринимаешь все слишком близко к сердцу», — ответила девушка, оторвавшись-таки от своего монитора. «Профессор не допустил бы провала операции. Он, как и все мы, кровно заинтересован в успехе. Но это и есть провал, Лиззи. Для полной феерии не хватило только убийства М2. И даже тут мы прошли на грани. На грани. Понимаешь, Рич, удача. Слепая удача. Окажи его организм чуть меньшее сопротивление, и последние дозы транквилизатора убили бы его. Задержись он в нулевой зоне на лишнюю секунду, и мы лишились бы контроля. Пробудись он полуминутой раньше, и смог бы без труда сбросить поводок. И даже так, мы провалили все, что только можно провалить. Молодой человек с силой взъерошил непослушные черные волосы. Переплетя пальцы, он закрыл голову руками, словно в попытке скрыться от мира, и опустил локти на стол, да с такой силой, что даже стоящая на нем клавиатура с грохотом подпрыгнула, чем окончательно привлек к себе внимание всех оставшихся в зале людей. «Ричи, успокойся. Знаешь, раз уж нас все равно всех убьют», — мертвым голосом проговорил парень, «то не убьют, Ричард, не убьют». В зал зашел профессор Барклай. Его сопровождал хмурый бугай двухметрового росту и такого же размера в плечах, степенно следующий за спиной профессора. Под полами белого халата бугая виднелась вполне узнаваемая белая же форма, на брюках которой, в области бедер, особо внимательные обитатели управляющего зала могли разглядеть по три золотистые полосы, окольцовывающие ноги мужчины. На вид Барклай был крайне радушен и даже воодушевлен, что особо контрастировало на фоне угрюмого лица его сопровождения и совсем не увязывалось в голове юного Ричарда. По его мнению, уж кто-кто, а профессор точно должен знать, насколько глубока нора Диглетта, в которую они угодили. Старик дошел до своего рабочего места, находящегося на помосте, отчего во время операции ему было крайне удобно следить за данными на всех рабочих местах его свиты. Он остановился у самого стола, а рядом с ним примостился и один из членов высшего командования ракеты. «Коллеги, дорогие мои ученики», начал было речь ученый, но был грубо перебит военным. «Не тяни», гаркнул он мощным басом. «Да-да», вздрогнул Барклай, «да, нашу научную ячейку расформируют». «Как, но, нас всех убьют, а исследования?» «Тише, тише», взмахнул руками профессор, «нас переводят на закрытую научную базу, где на основе полученных данных мы будем вести новый проект. Новый мир был поручен именно нам, КХМ. Ах да, разрешите вам представить, командир ИОМОН, он, наше новое контактное лицо с организацией, но вам лучше обращаться ко мне, не стоит беспокоить и без того занятого человека. Если ты закончил», буркнул вояка, «то можно начать переселение. А наши вещи, все необходимое будет на месте», за ИОМОНа держал слово профессор, «все нужное можно будет заказать через командира». Четверка молодых студентов воодушевились, ведь им предстоит курировать самостоятельный проект, который, судя по поведению профессора, будет весьма и весьма интересным. Один только Ричард нервно озирался вокруг. Он пытался понять, почему никто из его друзей не видит очевидного. Их же просто изолируют. Ничто не помешает начальству избавиться от балласта, когда тот перестанет быть нужным. И Ричард очень сомневался, что нужда в них останется на сколь бы то ни было веский срок. Глава 75. Дом, там, где тебя ждут. Глава 75. Дом, там, где тебя ждут. Сафран-Сити. Центральный штаб Лиги покемонов Канта. Кабинет переговоров. Помещение, расположенное на том же этаже, что и личный кабинет Гудшоу. Оно представляет собой большую, если не сказать огромную комнату неправильной формы. Одна из ее стен, а точнее пара из них, принадлежали также и внешнему периметру всей башни, а потому, мало того, что сливались они в единую, несколько продолговатую и округлую конструкцию, отчего один из углов попросту пропадал, так еще и выполнены были из стеклянных панелей, целиком, и служила эта часть помещения прекрасным источником натурального дневного света и волшебного вида, какой может открываться с верхушки самой высокой башни города. Подле длинной из оставшихся двух стен были расставлены весьма удобные скамьи, обитые кожей, а за спинками тех виднелись украшения. Состояли последние, по большей части, из живописных картин, изображающих предыдущих председателей, фактически, глав отделения Лиги покемонов Канта, бывших и нынешних членов элитной четверки, а также пара истлевших от времени изображений чемпионов. С одного из шедевров художника дальних времен на собравшихся в переговорной с улыбкой взирал совсем еще молодой парнишка. Шатен складной фигуры, с широкими скулами, слегка заостренным подбородком, маленьким аккуратным носом и так раздражавшими всех в то время бакенбардами. Поизносившаяся, местами истлевшая от времени, картина выглядела старо. Впрочем, как и местами протертая рама, в которой та уместилась, и только лишь регулярно полируемая золотистая табличка внизу сей рамы выглядела свежо, а выгравированная на ней надпись продолжала вызывать удивление у особо любопытных гостей, ведь мало кто видел третьего по счету чемпиона Канта таким молодым, хотя имя Сэмюэля Аука до сих пор частенько оказывается на слуху. «Надо отдать на реставрацию», — каждый раз думал Чарльз, глядя на эту и соседнюю, куда менее изношенную картину с хмурым черноволосым худощавым юношей, приемником Аука. Последняя же из оставшихся стен, короткая, служила местом крепления огромного презентационного экрана, где зачастую можно наблюдать те или иные фотографии, отчеты, диаграммы и схемы, дабы собравшиеся в кабинете высокие личности могли внести в них свои правки сразу во время демонстрации. Но сейчас экран пуст и темен, всего лишь огромный черный прямоугольник в обрамлении белесых стен, простой элемент декора. В отличие от огромного овального стола, что никогда декором не был, и не является им и сейчас, нынешний докладчик, сидящий по правую руку от главы стола, так, что между ними оставалось всего лишь два пустых стула, ничтожная величина при излишнем гигантизме, ведь за стол тот могли разом усесться до 60 человек. Столько высокоранговых чинов не наберется даже из двух соседних регионов. В любом случае, нынешний докладчик не пользовался предоставленным экраном, не совал под очи начальства кипы бумаг, как и не пичкал того ненужными графиками. Однако и без этой надоедливой, но необходимой бумажной волокиты, принимавший доклад Гудшоу был хмур. Глаза его, еще не покрывшиеся пеленой старости и обычно пылавшие юношеским задором и весельем, сегодня были наполнены усталостью и осознанием грядущих перемен. Густые седые брови были опущены столь низко, что скрывали его карие омуты в собственной тени, чему способствовало и садящееся за горизонт солнце, совсем переставшее светить в окна переговорной. Лоб его испещряли глубочайшие морщины, едва прослеживаемые в обычное время, ведь появляются те лишь в моменты хмуроты старика, чего тот старается не допускать ни в обычной жизни, ни в работе. Гудшоу любит улыбаться, отчего морщинки у краешков его глаз подмечают абсолютно все люди, имевшие честь вступить с председателем в личный контакт, но лишь единицы могли видеть эти глубокие складки на лбу. Ведущая доклад Лорелей также была не самого радостного виду. Она была подавлена, если говорить напрямик, не грустна, не озлоблена, а именно подавлена, что не могло укрыться от внимательного взгляда Гудшоу. Девушка вела свой рассказ основательно, не упуская ни единой мелочи, то есть ровно так, как она привыкла вести все свои дела. Отчеты о миссиях, статьи и книги, тренировки и даже личная жизнь, за все Лорелей бралась железной рукой, и все доводила до логичного конца. Оттого и была она незамужней ученой, с прорвой известных книг и статей за спиной, что, впрочем, к делу не относится. Сейчас важно то, что говорила она подробно, строго по делу, но делала это, очевидно, для знающих ее людей, на автомате. Думами своими девушка была крайне далеко от огромной, практически пустой комнаты, как и от хмурого Чарльза, составлявшего ей компанию. Разум ее был сосредоточен вовсе не на ужасающей битве, прошедшей пусть и не на ее глазах, но достаточно близко, чтобы видеть всю опасность их внезапного противника. Нет, неизвестная преграда действительно была страшной, пугающей и, если судить по состоянию Синтии и Алекса, смертельной для обычных людей, но не непреодолимой. Вмешательство посторонних сил действительно имело место быть, но конечный результат остался безизменным, что также являлось частью ее отчета. Договор с гнездовьем драконов заключен, не без помощи таинственного протеже Аука, навязанного им Гудшоу, и оставалось лишь обсудить условия их шаткого мира, с чем прекрасно справлялся Ланс, в этот раз самостоятельно, без помощи неожиданно живучих красноволосых типов. Но и не о Скаре думала девушка, хотя истинно научные интересы посещал, иногда, ее рыжую головушку. Многие бы назвали это банальным женским любопытством, ведь в науке менталистики, как зовут этот раздел псионики ученые, или просто мысли, как сокращают его все остальные, Лорелей совсем ничего не смыслила, а значит и оснований проявлять любопытство в этой сфере не имела, но для нее самой это было именно научным интересом, и очень вряд ли хоть кто-то сумел бы убедить девушку в обратном. Так или иначе, но именно Скар сумел разобраться с ментальным подчинением дракона, и, если бы не это, кто знает, успели бы подойти к месту событий покемоны Агаты, али одурманенный Драгонайт расправился бы с обессиленной Дракфилс раньше. К такому выводу пришла Синтия, к нему же пришел и Ланс, а пропустивший все действо Лорелей оставалось лишь принять это, как случившийся факт. Хотя, там же был Ланс, мелькало порой в ее голове, когда картины возможного печального исхода событий внедрялись в основной поток ее мыслей, уж он-то смог бы занять дракона, хотя бы на время. «Хорошо», — заговорил Чарльз, когда Лорелей закончила доклад, чем привлек к себе внимание подчиненный. Общая картина мне ясна, и радости она не прибавляет. Но, где сейчас Скар? Ты упомянула его проблемы с глазами. Что-то серьезное? Да-да. Нет, не серьезное. Наверное, девушка была несколько удивлена вопросом, но стоило той задуматься обо всем, как удивление прошло само собой, а ледяная леди смогла вернуть себе хладнокровие. Как я и сказала, он не смог внятно объясниться о полученных травмах и отказался от обследования, потребовав вернуть его домой. Все, что я могла разобрать из его речи, он устал, и банальный отдых может помочь. Каким образом это вяжется с тем, что я лично видела, как его пробили насквозь и запульнули в океан, не знаю, но ран или шрамов, внешне, я не разглядела. Так что да, я отдала приказ на его телепортацию в Селадон-Сити. Так просто, взяла и отпустила, удивился теперь уже Гудшоу, зная о царящем в голове подопечной тоталитаризме, что просто не позволил бы той расстаться с важным свидетелем произошедших событий, особенно с учетом всех сопровождающих его аномалий. Много дел, мало времени, и еще меньше людей. Ланс занят долгожданными переговорами, в сопровождении отряда Роберта. Сам Роберт, как и Синтия, отлеживаются в лазарете после всего произошедшего. Удерживать Скара насильно было попросту некому, а желания остаться добровольно я в нем не видела, уж больно странно тот себя вел. Странно, постоянно морщился, как от сильной головной боли, держал глаза закрытыми, иногда даже прикрывая их рукой, но при этом прекрасно ориентировался в пространстве. Никаких внешних признаков усталости не проявлял, однако регулярно сетовал на плохое самочувствие и желание покинуть наше общество. Ну и самое странное, он совсем не выказывал какого-либо беспокойства об утерянном устройстве, хотя, казалось, должен был хотя бы запросить финансовую компенсацию. Но нет, он словно забыл о нем. Хотя, может, генератор барьеров был не в перчатках, они лишь фикция. Чарльз ощущал некоторую неловкость из-за столь грубого провала созданной им же конспирации, однако винить Алекса не мог. Судя по отсчету, тот действительно прошел ровно по грани, отделявшей жизнь от смерти. Единственное, что мог предпринять в такой ситуации старик, постараться перевести внимание. Пусть он и понимал, что рано или поздно ему придется поделиться с Лорелей, Синтией и Лансом известной ему информацией, ведь те стали свидетелями весьма компрометирующей сцены. Но чем позже этот момент наступит, тем больше времени у него будет на продумывание новой легенды, и тем больше будет шансов обсудить ее с Ауком Искаром. Хорошо, я поговорю с ним сам, и уже куда тише, едва шевеля губами, дополнил: Аук выест мне мозг, если с его глазами что-то станется. КХМ, а что же Агата? Агата направилась на поиски, нехотя поведала девушка, склонив голову, словно чего-то стыдясь. Поиски чего? ПФФ. Глубоко вдохнув и громко выдохнув, словно перед затяжным прыжком, Лорелей подняла голову, расправила плечи и обратила свой взор прямиком в удивленные глаза старца. Я нарушила ряд протоколов, направив Агату с небольшим отрядом на поиски пропавших в ходе операции участников отряда поддержки. Прошу о взыскании, но позвольте завершить эту миссию. Девушка с трудом подбирала формулировки, дабы причины ее действий казались насквозь формальными, ведь личный мотив мог лишь усугубить ситуацию. Командир, отправивший мощные силы в зону боевых действий, где до сих пор может скрываться опасный противник, дабы провести там поисковую операцию пропавших оперативников, пусть и является нарушением протоколов, но не идет ни в какое сравнение с личностным использованием служебного положения для решения личных же задач, а направить одного из сильнейших тренеров Канта на поиски своих учеников, пропавших после срыва телепортации, ничто иное, как использование должностного положения в личных целях. В условиях явного дефицита проф. Пригодных кадров подобное самовольство вполне может привести к серьезным обвинениям, возможно даже на законодательном уровне. ХММ. Чарльз нахмурил едва разгладившийся лоб. Он тщательно анализировал полученные в устном отчете данные, а также поведение докладчицы, и та заминка, возникшая на моменте рассказа об эвакуации Роберта, дала старику необходимую зацепку. Майли, Дэнни, Крастемьон, девушка слабо улыбнулась, чтобы тут же закаменеть лицом. Воспоминание о задорном смехе юноши с темно-зелеными волосами, что, видя ошарашенный лик нового знакомого, всегда просит называть себя Тимми, отзывалось болью и глубоким беспокойством. Точно, малец Тим, значит, их не нашли после эвакуации, но Роберт при этом смог попасть в точку назначения. сорванная телепортация, помехи из-за активности дракона, или же намеренная диверсия. ХММ, старик задумчиво пожевал губами, все так же хмурясь, шансов мало, да, но твои мотивы мне ясны. Не переживай, никаких санкций и штрафов накладывать не буду. Даже наоборот, не теряя времени, Чарльз вытащил из внутреннего кармана пиджака свой мобильный, чтобы спустя с десяток минут, за которые сидящая рядом с ним девушка успела знатно себя накрутить, пусть и не показала этого внешне, а также несколько звонков, обрадовать Лорелии новостью о формировании трех дополнительных поисковых отрядов, снабженных мастерами призрачных и водных покемонов. Но, тратить столько ресурсов на заведомо бесполезное занятие, конечно, тренеров третьих рангов не так уж и много, но, не ты ли направила на то же бесполезное занятие Агату? Лорелии медленно кивнула, принимая точку зрения Чарльза, да и помимо твоих ребят, там были еще и толковые псионики. Боюсь, Роберт не будет рад узнать об их пропаже, когда очухается. Также, думаю, и тебе самой следует присоединиться к поискам. Но отсчет, воскликнула было Лорелей, но под укоризненным взором Чарльза тут же осеклась. Подробный отсчет может подождать, пропавшие, нет. Сама прекрасно должна понимать, что в деле пространственных искажений возможно все, и даже то, что кто-то из них выжил, и сейчас нуждается в помощи, как никогда. А мне пока хватит и устного донесения. Итак, теперь дело образовалось. Я поняла, смиренный кивок, могу идти, иди, но, помни и об основной операции. Если не сможешь найти их следов, то искать вслепую. Я понимаю, стремительным шагом, едва не переходя на бег, Лорелей покинула переговорную, оставив старика одного. Совсем заработалось, думал старик, глядя на закрытые двери, оценивать поисковую миссию трех высококвалифицированных тренеров и трех умелых псиоников как второстепенную, совсем неважную задачу. Да, нужно выписать ей отпуск. Взгляд его сместился на лежащий на столе телефон. Крайне далекие от веселых, мысли Чарльза вновь заметались с прежней скоростью, грозя одарить седую голову сильными мигренями под вечер. Откинувшись на спинку стула, он устремил очи к потолку. Стар я уже для всего этого. Прикрыв глаза, Гудшоу наслаждался тишиной, попутно обдумывая новые и старые сведения, пытаясь привести те к общему знаменателю. Жаль, но удовлетворяющий его результат никак не хотел складываться. Чего-то явно не хватало. Возможно, опрос Скара и Роберта поставит все на свои места. А до тех пор, Гудшоу вновь поднял мобильный со стола, пару секунд повертел его в руках, а после убрал в карман, придя к выводу, что подобные вопросы стоит решать по закрытым каналам. Казалось бы, небольшое административное здание, где находилась одна из телепортационных точек Селадона, располагалось, буквально, по соседству с моим отелем. Что может быть проще, чем пройти чуть больше сотни метров, дабы добраться до дома? Но все обретают совсем иные формы, когда улицы оказываются заполнены людьми и машинами, а твой слух и обоняние вышли на совершенно иной уровень, к которому ты попросту не успел адаптироваться. Конечно, тараканы не отплясывали своими лапками чечетку по моим барабанным перепонкам, но каждый сигнал от автомобиля походил на гудок парохода, а персональная вонь некоторых представителей общества людского могла посоперничать с иными вожаками диких манки. Разговоры любых людей, личные, али по телефону, перестали быть приватными, но разобрать их смыслы я также не мог, ведь в сумме они давали ту еще какофонию, от которой голова натурально пухла. Ароматы. Никогда не думал, что смогу по одному запаху определить, где в этих множественных переулках водятся роттаты и ратикиты, а где сидят обычные крысы. Да и птицы, облюбовавшие выступы высоток и небоскребов, также вносят свои коррективы как в общий шумовой фон, так и в тошнотворный запах. Казалось, эти милые создания гадят не на улице и проулке мегаполиса, а прямо мне в рот. И мало того, что вся эта прелесть единой волной обрушилась на меня, стоило автоматическим дверям распахнуться перед поступью Сириуса, так еще и лепту свою вносила полная зрительная слепота, ведь любой маломальски значимый свет приносил нешуточную боль и жжение. Собственно, для того Сириус и нужен, ведь ауры живых существ я по-прежнему ощущал, и мог по ним ориентироваться, но вот здание, как и те самые пресловутые двери, были абсолютно пустыми с точки зрения энергии. Хотя вру, в самой автоматике мелькали совсем крошечные дозы электрических и ледяных потоков, но их было так мало, что приходилось сильно сосредотачиваться, дабы почувствовать хоть что-то. Кот-поводырь здесь стал идеальным решением. В любом случае, Стоило дверям здания распахнуться, как гам и смрад огромного города усилился в десятки раз, едва не заставив меня расстаться с завтраком, если бы тот, конечно, до сих пор оставался в разрушенном и отстроенном заново желудке. О том, чтобы хоть как-то ориентироваться в таком положении, не могло быть и речи, и боюсь, если бы не поддержка Сириуса, я бы точно свалился на землю. Столь мощным был удар по органам чувств. Одной рукой опершись о холку кота, что, впрочем, было весьма удобно, ведь я действительно едва не сложился пополам от дурмана, а второй, попытавшись зажать рот и нос, дабы отрезать хотя бы ароматы, я медленно двигался вдоль улиц. Колоритная, должно быть, картина. Смотри, куда прешь. Громом отдалось в ушах, сразу после слабенького удара в плечо. Амрррррр. Продолжать движение, несмотря ни на что. Нельзя убивать идиотов, за то, что они идиоты. Это понимаю я, это понимает Сириус, и, к сожалению, это понимают и сами идиоты, что от чего-то совсем не испытывают страха за свою жизнь. Так смело общаясь с тренером огромной хищной кошки, удерживаемой в узде исключительно воспитанием, он и люди за сотни метров обходит обычных дворовых бродяжек, но мне, волею судьбы, суждено наткнуться именно на мнящего себя бессмертным, и тварь свою приструни. Взмах рукою на звук, и ужасающая вонь мегаполиса вновь беспрепятственно входит в ноздри, но зато в уши влилась приятная трель хнычущего где-то внизу полудурка, кажется, лишенного нескольких зубов. В ноздри ворвался аромат крови, слегка приглушивший остальные запахи. «Идем», сдерживая рвотные позывы, проговорил я, потрепав кота по шее. Помех никто чинить не стал, и до отеля мы дошли беспрепятственно. Пусть я прекрасно слышал, как роптали прохожие, а кто-то даже вызывал полицию и скорую, но меня это совсем не волновало. Собственное самочувствие стояло на первом месте, а от закона, надеюсь, меня как-то прикроют. Уже подходя к зданию, я смог хотя бы выпрямиться и сосредоточиться на ауре Сириуса. Да и глаза уже не так сильно болели из-за пробивающего сквозь веки света. Пусть и медленно, но мои тело и сознание адаптируются к возросшей чувствительности. «Здравствуйте!» Звонким, веселым голосом воскликнула девушка, отчего я едва удержал лицо. «Доброго вечера!» Уверен, улыбка вышла весьма вымученной. Так вышло, что я потерял ключ от своего номера, вместе с одеждой, но знать ей об этом ни к чему. Не подскажете, что можно предпринять? Ваше имя и номер проживания, пожалуйста. «Алекскар, 705-й. Документы тоже утеряны. А Пакидикс остался в номере». «Угу», стук клавиш был неприятен, но вполне терпим. «Со мной живет девушка. Если она сейчас там, то можно попробовать позвонить в номер и попросить принести Пакидикс». «Хорошо, секунду». Повезло мне, или нет, но Мести действительно оказалась в номере, причем, судя по фоновому звуку из трубки, была она там не одна. Девушка спустилась вниз достаточно скоро, и все неурядицы с ключом решились в миг получения моего Пакидикса, ибо его же можно было использовать и для идентификации личности, и для оплаты штрафа. «Удобно, однако. Что случилось?» – обеспокоенно шепнула Мести, пока мы ожидали создания новой карточки для доступа к номеру. «И где твоя одежда? Тебе не идет белый», – со странной интонацией в голосе фыркнула она. «Объясню, когда поднимемся. И вообще-то мне идут любые цвета. А Сириус тебе зачем?» Не унимался мой рыжик. «Нужен, несколько резче, чем следовало», — ответил я. Не уверен, обиделась девушка, или нет, ведь открывать глаза я пока опасался, но на всякий случай обнял ту за талию, крепко прижав к себе. «Извини, просто очень насыщенный вышел день», — шепнул ей на ушко. «Да ничего», — голос ее был несколько удивленным, — «не больше». До самого номера мы добирались в тишине, не считая гомона на ресепшене, грохота лифта и шума из некоторых номеров. Всю дорогу нас сопровождал Сириус, которого я отозвал лишь у самых дверей номера, в котором, вполне ожидаемо, я почувствовал чью-то ауру. Весьма развитую, стоит отметить, пусть и слабее, чем у Мести. «Привет!» — громом ударила по моим мозгам Лили, стоило отворить двери. «Тише, пожалуйста!» «А что случилось?» «Кто-то перебрал с алкоголем!» — почти что шепотом произнесла девушка. «И чего ты глаза закрываешь?» «Я, может, не вовремя?» С последней фразой она вновь подняла громкость голоса, но, кажется, наткнулась на суровый взгляд Мести, отчего тут же сдулась, вновь перейдя на шепот. «Нет, всего лишь последствия мощной психической атаки». Скинув обувь, я прошел вглубь номера, в гостиную. Леди последовали за мной, ведя тихий скоротечный разговор, вникать в который не было никакого желания, но и отрезать звук, увы, я не мог, а потому прекрасно слышал о странном желании Лили оставить нас наедине, дабы мы могли в чем-то разобраться. Очередной непонятный выверт женской логики. «Ау, извини тогда», — продолжила она, когда мы оказались в комнате с диванчиком, парой кресел, чайным столиком и прочими атрибутами гостиной номера в роскошном отеле. «Мисти говорила, что ты был на миссии», в ее голосе мелькнули странные вопросительные интонации, и «как она прошла, или это секрет, не уверен, уф». Усталости, как таковой, не было, но желание плюхнуться на диван, да вытянуть ноги было столь манящим, что отказать себе в такой малости я просто не мог. Мебель, кстати, была весьма качественной, ибо диванчик не издал и скрипа. Мне не давали каких-то особых указаний, так что, думаю, могу рассказать что-нибудь интересное. Рядом уселась Мисти, так что я не преминул умастить свою ладонь на осиной талии, пока рыжая красавица также прижалась ко мне поплотней. Помня, насколько ее смущали подобные действия при сестрах, я не мог не попытаться посмотреть, хотя бы одним глазком. И действительно, пусть даже простейшее потолочное освещение гостиной отдавало сильными резями и жжением в глазах, но разглядеть хитро улыбающуюся Лили, усевшуюся в кресле напротив, как и мило покрасневшие ушко Мисти, я вполне себе успел. Да, это тебе не провокационные фотографии на фоне оазиса отправлять, но сначала я бы не отказался выпить чаю и послушать, какими судьбами тебя занесло в Селадон. Ой, подорвалась Мисти, кратковременно оглушив меня на одно ухо, отчего я рефлекторно прикрыл его освободившейся ладонью. Ой, повторила она уже тише, извини, я сейчас сделаю, как всегда, грациозная, словно Райхорн, с ехидцей подметила Лили. Где-то со стороны дверей я услышал раздраженное бурчание в ответ, да и только, вообще, я приехала на фестиваль, точно, совсем про него забыл, и как я теперь поведу туда Мисти, не переживай, воздействие довольно скоро пройдет, или можешь обратиться в больницу, там такое быстро лечится, сомневаюсь. В чем, во всем, остается надеяться, что за ночь я сумею привести органы чувств к норме, неважно, планируется выступление, и одна ли ты приехала, одна, выступать не буду, у меня вообще-то отпуск. Чуть громче, чем следовало, воскликнула девушка, извини, может, мне задернуть шторы, да выключить свет, это было бы прекрасно. Пока одна девушка возилась с чайником, а вторая занималась созданием интимной атмосферы, пусть и без свечей, я, буквально, наслаждался относительной тишиной. Звуки с улицы, как и работающий в соседнем номере телевизор, были мной услышимы, но назвать их громкими было нельзя. Да и исходящие от девушек цветочные цитрусовые ароматы прекрасно затмевали остатки уличной вони. Уверен, привыкнуть будет тяжело, но выбора особо нет. Живут же как-то граулиты, с их сверхчувствительным обонянием. Живут и не умирают от вони улиц, а даже умудряются выискивать среди них запахи потенциальных преступников или потерянных жертв. Так же как живут и ушастые мэрилы, слух которых позволяет слышать хлопки крыльев хищных птиц даже сквозь шум рек, подле которых эти грызуны обитают. Причем слышать задолго до того, как сам пернатый хищник обнаружит свою добычу. Все, можешь открывать глаза. Лили уселась в кресле напротив и, кажется, принялась внимательно меня осматривать. А может и нет, я медленно открыл глаза, прикрывая беззащитный зрачок ресницами. Боль, как таковая, отсутствовала, но некий дискомфорт все еще оставался. Глаза сами пытались закрыться, рефлекторно, словно я смотрел на солнце, пусть и находился едва ли не в кромешной темноте, ибо единственный источник света, пробивающийся сквозь порог двери, ведущий в небольшую кухоньку, где уже заканчивала хозяйничать Мисти. Однако, немного перетерпев и слегка пообвыкшись, я смог наконец пользоваться главным людским источником информации. И да, Лили действительно пристально следила за моими попытками вернуть себе нормальное зрение. Причем на лице ее зияла несколько ехидная улыбка, словно говорящая о таинственном секрете, который там мне ни за что не поведает. Что? Да ничего. «Тебе идет белый, возможно». Я окинул взглядом и выданную мне форму, одолженную у одного из лишне запасливого служаки. Увы, но очередной мой камзол не выдержал встречи с покемоном противника, в отличие от штанов, которые в любом случае были насквозь промокшие после заплыва. Благо что, нанеся мне резанную рану, наблюдатель не достал до пояса, ибо очень вряд ли я смог бы самостоятельно найти тот в океанской пучине, как и в целом отследить его пропажу. Тогда мне было, мягко говоря, не до того. Белый мундир без знаков отличия был натянут на голое тело и плотно застегнут. И если в талии и грудине мы со служакой были схожих размеров, то вот в ширине плеч, а также длине рук и туловища, очевидно, нет. Я действительно ощущал некий дискомфорт, когда мне только-только всучили эту форму, но мои глаза, уши и нос тогда имели куда более высокий приоритет, оттого и ощущение неправильности от полученной одежды было загнано в самые далекие уголки сознания, а после я об этом даже и не вспомнил. Как итог, сейчас я выглядел до одури нелепо. Короткие рукава, доходящие едва не до середины предплечий, отчетливо видневшаяся полоска живота между мундиром и белыми брюками. Короткие же брюки, концы штанин которых плотно облепливали даже расслабленные икры. Да, пойду-ка я переоденусь. Иди, еще шире улыбнулась Лили, демонстрируя белые зубки. Помощь не нужна, боюсь, мести будет несколько против таких позывов. Верно, не будем злить младшенькую. Она и так сейчас переживает. Дверь на кухню открылась, а в проеме появилась рыжая лазуракая мордашка, из-за спины которой вырвались немилосердные лучи предзакатного солнца. «Ничего я не переживаю. Подумаешь, ушел на какое-то особое задание от Лиги, вернулся под вечер, в неадекватном состоянии и в чужой одежде, которая тебе явно мала. Чего тут переживать-то? И да, злить меня не стоит, а то хрен тебе, а не смена на посту». И все это она говорила, с максимально непосредственным видом расставляя чашки на столик. «Ну, мести и, да, забавно, но я все вам расскажу, как только переоденусь». Слегка поморщившись от громкого звука, что вызвал лишь легкий дискомфорт, я закрыл за собой дверь в спальню. Не думал, что со стороны это выглядит именно так. Конечно, я прекрасно понимаю, что девушки шутят, пусть теперь мне стал очевиден их краткий диалог в прихожей. Но уверен, если бы я точно так же явился утром следующего дня, да еще и пахнущий алкоголем, мне было бы не до шуток. Быстро переодевшись в домашнее, обрадовавшись при этом привычке мести зашторивать окна в спальне, я присоединился к уже вовсю чаевничающим леди и моментально стал объектом пристального изучения двух пар любопытных глазок. Невозмутимо подняв чашку и сделав пару глотков, а также цапнув печеньку, о наличии вазочки которых заботливо похлопотала мести, я ответил им максимально нейтральным взглядом и очередным глотком обжигающе горячего чая, крайне насыщенного, да и печеньки были слишком уж сладкими. Усиленное обоняние, эх, ну, хором воскликнули они уже после третьей печеньки. Я вновь поморщился от громкого звука, но из-за царящего в комнате полумрака они едва ли это разглядели. Лишь Лили подалась вперед, ожидая эксклюзивные горячие новости. Дело было так: явившись на место встречи, меня тут же проводили в командную ставку, где вовсю велось обсуждение миссии. Глава операции, главы подразделений, а также самые значимые исполнители уже были там. Я, в общем-то, прибыл последним. А кто именно там был? Вопрос от мести, кажется, ожидавший услышать вполне конкретное имя. Не знаю точно, можно ли разглашать подобное, но я вполне успешно договорился о том, чтобы одна ледяная леди, глаза мести в шоке расширились, ведь не понять, о ком речь она не могла. Да и Лили тоже высказала долю удивления на лице, сменившейся мягкой радостной улыбкой, связалась со мной в свободное время для продолжения разговоров о свойствах ее любимых покемонов. Серьезно, а когда? Тише, пожалуйста, извини, но когда, честно, не знаю. По итогам у нее, как и у всей верхушки региона, появилось очень много дел. Так, а что было дальше? Лили, составили план, вполне удачный, стоит отметить, пусть и не до конца мне понятный. Рассказ я вел не особо подробно, упуская некоторые моменты, которые ни мести, ни, тем более, Лили, слышать не стоило. Особенно что касается событий, при которых я лишился своей одежды, не договаривая, расставляя иные акценты и упуская многие немаловажные факты, я старался не подводить к моментам применения моих сил. Увы, оратором мне не быть, о чем явно говорил скепсис, виденный на лицах девушек, но вопросов, хорошо, практически не последовало, а те, что все-таки возникли, назвать неудобными было сложно. Для остального же есть засекречено. Вечер прошел весьма праздно и расслабленно, что было едва ли не панацеей после всего пережитого, но, увы, рано или поздно все хорошее должно кончаться. Кончился чай, кончились печеньки, завершились и наши посиделки. «Может, останешься у нас?» — поинтересовался я у Лили, собравшийся уже было уходить. «Сама знаешь, ночью достаточно опасно передвигаться в одиночку, даже в мегаполисах, или особенно в мегаполисах. Хах, спасибо, но, боюсь, Мести будет против, если я разделю с вами кровать. Хей!» Раздалось с кухни, он имел в виду диванчик, пояснила Мести, мелькнув в дверном проеме. «Я так и подумала, но в любом случае, идти мне недалеко. Я остановилась, буквально, пара этажей выше, так что не переживай. Спасибо за компанию, было весело». Девушка поднялась с кресла, слегка покачнувшись из-за долгого сидения, и направилась в сторону прихожей. Небольшого коридорчика с подставкой под обувь и шкафом, ведущей от гостиной к выходу из номера. Естественно, я не мог не проводить гостью, а когда та обулась, к нам подошла и Мести. «Что ж, до завтра. Еще раз спасибо за прекрасный вечер». Обняв Мести и звучно чмокнув ту в щечку, оставив бледно-бордовый след от помады, Лили потянулась было и ко мне, но, увы, наткнулась на существенную разницу в росте. Девушка была ниже даже Мести, которую я был выше на 2-3 головы. Так и закончился сей вечер. Надувшаяся Лили, забавно похихикивающая Мести, и морально разгрузившийся я. Возможно, ночь с моим рыжиком поможет окончательно расслабиться. Никакого интима, всего лишь сон с прекрасной теплой девой под боком. Глава 76. Среди равных мы немного равнее. Глава 76. Среди равных мы немного равнее. 3 дня до начала главного события этого месяца, занимавшего умы многих жителей Селадон-Сити, ежегодного фестиваля «Синей Луны». Дни эти были прекрасными, но они же приносили мне сильнейший дискомфорт. Пусть я действительно мог едва ли не беспрестанно наслаждаться обществом прекрасных дам, причем не только за чашечкой кофе или чая в номере или в кафе, но и во время прогулок по паркам и скверам Селадона, коих в городе было огромное количество, но, увы, за все хорошее в нашей жизни приходится так или иначе платить. Так уж заведено, что нельзя просто так взять и стать счастливым, ничего для этого не делая, и ничего при этом не теряя. Хочешь порадовать себя незначительной мелочью, вроде мороженого в жаркий летний день, будь добр заработать на него денежку. Хочешь получить счастье в любви, имей терпение принять себя и свои недостатки, а после найти человека, что также их примет, но не забывая и о качествах своей второй половинки. Желаешь безбедное будущее, займи, для начала, выдержку и стержень, дабы это будущее себе обеспечить, не сломавшись по пути. Так происходит во всем, и если кому-то кажется, что другой имеет что-то, не приложив для этого никаких усилий, то этот кто-то может смело засунуть свои обвинения поглубже, ведь нельзя судить человека, не прожив его жизни. Так вышло и у меня. Но обо всем по порядку. Начало первого дня можно было бы назвать прекрасным, если бы не одно значащее «но», низвергающее его едва ли не до самого худшего моего пробуждения. Ни единого лучика солнца не могло пробиться сквозь темные, плотно завешенные шторы. Просачивающиеся сквозь закрытые окна звуки с улицы тонули в тихом гудении дорогого кондиционера, прерываемом лишь сопением рыжей красавицы, цветочный аромат волос которой приятно щекотал нос, заглушая собою практически любые неприятные запахи. Идиллия. Атака была неожиданной, и оттого еще более подлой и вероломной. В гостиной зазвонил телефон, предоставленный нам отелем. Словно сотня тончайших иголок, звуки надрывающегося аппарата входили прямиком в мой мозг, терзая разум и грозя уничтожить рассудок. Как можно ожидать столь подлого нападения от безжизненного аппарата? Но никак иначе, кроме как подлым, этот сокрушительный удар по беззащитной спящей жертве обозвать было нельзя. И самое удручающее здесь то, что Мести совсем не реагировала на эти ужасные звуки, все так же продолжая мирно посапывать, пособственнически закинув на меня гладкую ножку. Пришлось вставать, аккуратно, стараясь не разбудить рыжика, что лишь растягивало мучение. В одном единственном «алло» я постарался выразить всю свою ненависть, все презрение, испытываемое к человеку по ту сторону трубки. Кто вообще имеет наглость звонить мирным, ни в чем не повинным людям в час дня? То была молодая девушка, обладавшая на удивление мерзким, приторно-бодрым и даже чуть-чуть визгливым голосом. По крайней мере, так мне казалось. Но принесенные ей новости были в разы хуже уже испытанных мною мучений, ведь обещали они столь же мрачное продолжение этого, без сомнений, ужасного утра. «Добрый день, ресепшн», — говорила она, — «могу я услышать мистера Скара?» «Слушаю. Вам необходимо спуститься в вестибюль отеля. Вас ожидает сотрудник правоохранительных органов». Это шутка, ни в коем случае. И я обязана вам объявить, что в случае учинения беспокойства другим отдыхающим мы будем. Все-все, спускаюсь, Благот. Трубка была повешена оперативно, но весьма аккуратно. Пойди я на уступки своему желанию садануть ею по аппарату, мог не только случайно повредить устройство, разбив экран ввода, но и разбудить этим грохотом мести, что куда хуже, на мой взгляд. Правда, надежда по-быстрому во всем разобраться и вернуться под бочок к девушке была безвозвратно уничтожена, причем аж по двум причинам. Во-первых, Мести пусть и любила поспать, но сон имела весьма чуткий, а я, буквально одержимый желанием как можно скорее заткнуть пыточный аппарат, именуемый телефоном, выбирался из кровати весьма неаккуратно, пусть и был уверен в обратном. А во-вторых, само дело, как выяснилось по пришествию вниз, попросту не могло быть улажено быстро. Требовалось мое личное присутствие в ближайшем полицейском участке, до которого нас любезно подбросили на служебном авто. Конечно, подбросить должны были только лишь меня, причем облаченного в стильные металлические браслеты, но узнав статус задерживаемого, а также личность его спутницы, бедняга-офицер был лишен всякой силовой опоры. Тренера третьего ранга, зверь редкий и весьма опасный, а фамилия Ватерфолл вообще была достаточно говорящая, в основном благодаря заслугам сестричек Мести. Последними действиями этой утренней сцены в отеле стали извинения, принесенные мною ни в чем не повинной девушке за стойкой ресепшена. Именно она, как выяснилось, не дала бравому полицейскому ворваться в номер постояльцев и попросту скрутить подозреваемого, а в голове юноши со взором горящим были такие мысли. Не для моего, конечно, комфорта она пошла на это, а лишь для того, чтобы не мешать отдыхать соседям, но все же, не прояви она подобную сознательность, и в списке предъявляемых мне обвинения прибавилось бы еще пара пунктов. Ничего не имею против служителей закона, но прекрасно теперь понимаю, почему их боевые псы, граулиты, предпочитают езду в колясках. Машина была насквозь пропитана едкими запахами пота и грязи, как арестованных, так и хранителей порядка. А еще, мой нос помог мне вспомнить немаловажный факт. Большинство задерживаемых, всего лишь слегка перебравшие с алкоголем смутьяны, которые, как известно, довольно плохо могут контролировать свой желудок и, иногда, мочевой пузырь и кишечник. Дорога была тяжела, а день, казалось, уже не мог стать хуже. Мог, как выяснилось чуть позже. Из одного ароматного места мы переместились в другое. Изначально нас хотели разместить в допросной, что была стерильно чистой, и сильно пахло какими-то химикатами, но в очередной раз авторитет тренеров третьего ранга нарушил планы на наши тушки, и вместо обитания в заполненном пусть и едким, но все-таки не особо неприятным запахом, мы оказались в каком-то рабочем кабинете, обставленном куда как лучше, но смачно пропахшим полицейскими. Кажется, ровно перед нашим приходом все стены кабинета смазали смесью из пота, кофе и соуса от обедов быстрого приготовления, используя при этом грязную, немытую годами половую тряпку. Желание вернуться в допросную было весьма сильно, но тут, хотя бы, было лучше, чем в машине.